Глава 29. Ной. Дикон проводил меня до нашего стола, и Юрий решил, что настало время для разговора тет-а-тет. Однако он не был похож на псевдособеседование, каким я полагал, он будет. Вместо этого Юрий посоветовал мне уйти, не оглядываясь. «Неужели мне нужно тебе это объяснять?» — удивился он. Его акцент усилился из-за водки, которой он на меня дышал. Юрий крепко держал меня рукой за шею, за что я был даже благодарен, так как пол норовил ускользнуть из-под ног. «Я знаю, зачем ты здесь, и рад видеть тебя, братишка. Но чего ты хочешь? Торчать со мной в офисе? Проверять чужие статьи? Точно учитель контрольный? Нет, нет, это не для тебя». «Не знаю, чего я хотел», — пробормотал я. «Вернуться туда, где был раньше. Чтобы кто-то показал мне, как это сделать, или сказал, что стоит попробовать». «Попробовать?» — протянул Юрий и, наконец, освободил мою шею. «Снова прыгать? Нырять и парить? Больше нет. Не здесь», — он подсокал языком. «Помнишь Лайла Бейкера? Он раздробил колено в Швейцарии и вернулся сюда, герой в кресле каталки. Все смеялись и хлопали, а спустя полгода он вернулся в Швейцарию покорять белоснежные горы. Все счастливы и продолжают заниматься своими делами». Юрий рыгнул и сел на свой стул. «Ты же чуть не умер, братишка. Не мог ни видеть, ни ходить, ни говорить. Когда ты вернулся, другие не видели героя, который вскоре вернется в их ряды. Они видели твою слепоту, видели опасность и цену, которую могут заплатить». Его слова впивались в меня точно зубы. «И что же мне делать?» «Я уже давно говорил, что ты можешь больше. Писать! Ты можешь рассказать свою историю». «Мне не о чем рассказывать», — прошептал я. «Я вижу тьму, Юрий. Пустоту». «Слова идут отсюда», — он похлопал меня по груди. «У тебя тут пусто или нет?» Я подумал о своей нелепой попытке написать что-то на печатной машинке. Слова испарялись сразу же после нажатия на клавиши. Однако я сел писать о Мачу-Пикчу, а воспоминание привело меня к мыслям о Шарлотте, поскольку мое сердце не пустовало. Оно было наполнено ею. «Да», — сказал Юрий, словно я озвучил свои мысли. «Может, я так и сделал, будучи пьяным». «Она прекрасна. Ее глаза... они полны любви, когда обращены на тебя». Он ответил на вопрос, который я спьяну задал Дикону, пытаясь выразить словами острое желание увидеть Шарлотту, увидеть в ее глазах чувство, которое она испытывает ко мне. Я нуждался в этом, как когда-то в адреналине. И в шумном банкетном зале я вдруг осознал, что важнее всего на свете найти ее и сказать ей о том, что она для меня значит, что я влюбился в нее, что я люблю ее. «Я люблю Шарлотту», — понял я и почувствовал упоение, которое, как думал, утратил навсегда. «Спасибо, Юрий», — поблагодарил я его. «Спасибо, мне пора». «Да, тебе пора». «Где она?» «Не здесь. Может, она уже ушла?» «Неудивительно». Я похлопал Юрия по спине и с трудом надел пиджак. Мне предстоял сложный путь назад. Я на ощупь шел сквозь непроходимый лабиринт из столов и стульев и, лишь выйдя на открытое пространство, осознал, что забыл свою чертову трость. Слишком поздно. Я, как идиот, оставил ее под столом. В голову пришла еще одна мысль — тщетность моих усилий. Да, я вышел из банкетного зала, но что дальше? Я понятия не имел, где нахожусь и где расположены лифты. Меня окружали шум и звон бокалов, задевали мимо проходящие гости. Я потерялся без Шарлотты и трости, органы чувств притупило спиртное, которое я пил, чтобы унять боль. Весь этот вечер был сплошной болью. Нужно было послушать Шарлотту, но я пытался ухватиться за то, что ускользнуло меж пальцев в тот миг, когда голова ударилась о камни. В банкетном зале заиграла «Time of Your Life» группы «Green Day», и мне вспомнилось второе название этой песни — «Good Riddance». В переводе с английского — «Скатертью дорога». «Скатертью дорога. Вот уж точно!» — проворчал я. Время от времени раздавались коллективные радостные крики. Наверное, началось слайд-шоу. Кожа горела от стыда, и я сделал несколько неверных шагов вперед. Жгучее чувство унижения уступало лишь ужасной дезориентации. Я слишком много выпил. Я опьянел от первого бокала и потерял счет, сколько всего их было. Привычная тьма пульсировала, дергалась и пыталась утащить меня куда-то, точно черный ледяной поток. Я нашарил стену рядом с колонной, привалился к ней и опустился на корточки, свесив руки с коленей. В конце концов, кто-нибудь подойдет ко мне. Шарлотта найдет меня. Мне так жаль. Меня действительно нашли, но не она. «Боже мой, Лейк! Ты тут сам с собой в лимбо играешь? Как далеко прошел?» «Дикон». В его голосе звучала смесь отвращения и триумфа. Он подхватил меня под руки и рывком поднял на ноги. «Мне нужно найти Шарлотту», — сказал я, пошатываясь во мраке. Как кромешная тьма могла вращаться, было выше моего понимания. «Помоги мне найти Шарлотту». «Конечно, приятель. Хочешь глоток?» Он сунул мне под нос жутко воняющий виски. «Черт, Дикон, я достаточно пьян. Просто помоги мне. Ты видишь ее?» «Вроде нет. Может, она на смотровой площадке? С радостью отведу тебя туда». Что-то в его голосе подсказывало, что его слова — полная или частичная ложь. Но выбора у меня не было. Я не мог сидеть на чертовом полу всю ночь. Я принял его помощь и дал ему отвезти меня сначала к лифтам, а потом на смотровую площадку. Я был здесь несколько лет назад, поэтому смутно представлял себе обстановку. На крытой галерее вживую играли джаз, но Дикон вывел меня на улицу. Порыв ветра приятно охладил пылающую от выпитого кожу. В груди сжалась боль при мысли о Шарлотте, бродящей в одиночестве под звездным небом города под живую музыку. «Прости, детка, я так хочу с тобой потанцевать. Очень хочу». «Ты видишь ее?» Никакого ответа. «Дикон!» Внезапно я понял, что он ушел. «Какого черта?» Послышался стук каблучков. Звук приблизился и оборвался. «Женщина!» «Шарлотта?» Ноздри заполнил аромат «Шанель номер 5». Его любят многие девушки. Но когда-то я ощущал его на Валентине. И в голове началось мое собственное слайд-шоу. Мы с ней в разных гостиничных номерах, в разных позах, с разными городскими видами из окон спален. «Привет, Ной», — сказала она с явным, но чарующим акцентом, таким, каким я его помнил. «Я скучала по тебе».